Глава 24. Я позорно зажмуриваюсь, прижавшись покрытым холодной испариной лбом к ее животику. Светка лежит на кровати. Я сижу на коленях возле нее. Батя, у которого было побольше времени, чтобы переварить новость, как более стойкий шуршит на кухне. А я, да, сижу вот абсолютно бесполезный и повторяю только: «Ты точно в порядке? Может быть, вызвать врача?» «Не надо». «А что тогда?» «Перестаньте ругаться. Все-таки не зря я не хотела вам обо всем рассказывать». И вот это пугает, да. А еще напрочь сбивает спесь. Почувствовав возвращение бати, отрываюсь от Светы и гляжу на него, сдернув бровь. Мол, ты понял? Никаких разборок. Иначе мы тупо ее упустим. Оба. Что старый хрен меня без слов понимает, нет никаких сомнений. Мы как-то очень быстро с ним научились говорить без слов. Родственный, мать его, души. В подтверждение моих мыслей Рустам кивает, ставит на тумбочку поднос с чашкой чая и слепленными наспех бутербродами. Мимолетно касается Светкиного плеча. «Давай, Светик, поешь. Ты ж, наверное, опять не завтракала. Вот сахар и упал. Голова кружится». Света, закусив губу, послушно подтягивается к изголовью, чтобы было удобнее завтракать. А батя отходит к стене, отделяясь по традиции увеличивая дистанцию между нами. «Да твою же мать! Надо что-то с этим делать. И желательно срочно». «А кто будет? Ты уже знаешь?» Захожу издалека, краем глаза наблюдая за реакцией бати. «Нет». Света мягко улыбается. «Рано ведь. А ты кого хочешь?» «Я?» «Пацана, наверное. А ты, бать?» Интересуюсь, поглаживая Светин животик. Рустам сглатывает, зачарованно наблюдая за тем, как моя рука скользит по ее телу. «Ага. А ты как думал? Мы сделаем вид, что ты невидимый, да? Так хрен тебе!» И все же как интересно за ним наблюдать. На лице такая смена эмоций. От полного равнодушия, типа я вообще тут не при делах, к болезненной заинтересованности, от выстраданной отстраненности к безбашенному желанию забить на все и позволить себе женщину, семью, счастье. От холода к невыносимому жару, полыхающему в темных глазах. Перевожу взгляд на Свету, на ее побелевшие пальцы на чашке. «Ну давай же, старый хрен, не тормози!» «Лучше девочка!» Наконец сипит батя. Лицо Светы проясняется. «Вот уж не ожидал. Почему?» «Эй, а что такого в желании иметь дочь? Я вообще-то тоже хочу девочку. У них меньше шансов встрять в неприятности», подыгрывает батя Света. «Тут я мог бы с тобой поспорить, но лучше не буду. А ты, бать, тоже из этих аргументов исходишь?» «Нет», — отрезает Рустам, подпирая затылком стену. «Я исхожу из того, что у девочки меньше шансов стать моей точной копией». Переглядываемся со Светой. «Ну да, если ребенок его, то темные батины гены свое возьмут стопудово». «Эй!» Склоняясь над животом. «Ты кто? Давай знакомиться. Я твой папа». Ребенок, естественно, молчит. Зато Рустам за спиной хмыкает. Коротко, но так ёмко. «Уверен, что обошел меня с первой попытки? Да если и так, хрен с ним. У меня тоже все еще будет. Уж в этом я вообще не сомневаюсь». Света отставляет тарелку. Чуть сползает вниз и ведет дрожащими пальцами по моим волосам. Задираю ее кофточку, чтобы было удобнее. Целую. «Дэн!» «Что? Есть какие-то противопоказания?» «Нет», — выдыхает Света и в батю стреляет глазками. А тот берет дурак и к двери шагает. Вот как ему еще сказать, как убедить, что мы в самом деле вместе? вытаскиваю из подсветки подушку и в силы в него швыряю. «Какого ху...» — заводится батя и на инстинктах, прежде чем успевает себя тормознуть, делает ко мне один пружинистый шаг. «Волчара!» «В правильном направлении идете, товарищ!» — шиплю я. Рустам медленно моргает. Не привык к мысли, что я могу показать ему зубы. Останавливается, сжимая кулаки. «Ой, боюсь, боюсь!» «Что ты несешь, дебил? Она беременная!» «Беременная, а не больная!» Поняв, что от бати разумных действий не дождешься, обращаюсь к той, кому он ни за что не сможет отказать. «Свет, мы ж все решили, маленькая. Он остается?» Гляжу в глаза, а сам пуговки у нее на брюках расстегиваю. «Да?» Не в силах ответить, наша девочка кивает и медленно-медленно, как в слоумо, тянет к Рустаму руку. А он, как я и думал, тут же тянется к ней, переплетая пальцы. «Да неужели?» Я, наконец, выдыхаю. «Надо же, разобрались!» Почему-то именно этот момент видится мне переломным. «Дальше ведь что?» «Дальше мы совсем разберемся. Притираться нам не нужно. Мы не первый месяц вместе. А там?» «Мы просто все на троих разделим. Все, что нам приготовит судьба. Вон как сладко у нас делить получается. Как будто это тысячу раз отрепетировано». Света без подсказки перемещается на середину кровати. Я укладываюсь рядом, теряя из виду Рустама в расчете на то, что тот не станет больше тормозить, и принимаюсь осторожно ее раздевать. Не до конца. В сторону летят лишь кофточка и брюки. «А ведь и правда изменилась, бать!» Веду пальцами по чуть припухшей груди. Он заметил, хотя с той нашей первой ночи вместе не видел ее голой. А я — нет. Надо быть внимательнее к моей... к нашей девочке. Наклоняюсь, широким мазком языка лежу ту грудь, что оказывается ближе ко мне. Чуть поиграв, поднимаю глаза на перекошенную похотью морду Рустама. «Попробуешь?» Света всхлипывает, выгибая в спине. Будто ей достаточно просто слов, чтобы завестись до предела. Слов или предвкушения. Батя рычит натуральным образом и, отбросив к чертям сомнения, по полной включается в игру. Я ласкаю ее. Он. Света тихо стонет и в беспамятстве водит пальцами по нашим склоненным к ней затылкам. Ох, как это горячо! Ни одно мое сексуальное переживание до этого и рядом не стояло. Отрываюсь от Светы, чтобы чуть перевести дух. Батя тоже выпускает сосок с влажным звуком. Наши взгляды встречаются. Бля, он же совершенно невменяемый. Впрочем, я, наверное, тоже. Без фанатизма только. Непонятно, кого предупреждаю. Рустам, соглашаясь, кивает. «Мы нежно, Светик. Скажешь, если слишком?» «Вот да, нас трое. Втрое больше не только эмоций, но и ответственности. Ведь все здорово усложнило Светкино положение. А у нас медовый месяц, а мы, наконец, дорвались. Как животные в гон, ей-богу. Надо тормозить. Как-то дозировать то, что одним махом сожрать хочется». Сдерживая себя, прижимаюсь к ее губам и чуть приподнимаю, позволяя бате снять с нее белье. Как раздеваемся сами, не помню. Перед глазами пульсируют стробоскопы, и все происходящее дальше картинками, вспышками. Раз, и она совсем голая. Два, я внизу, между ее ног, под прицелом батиного горящего взгляда. «Что? Не по понятиям?» Насмешливо закатываю глаза и демонстративно медленно, вызывающе глядя на батю, веду по одуряюще влажным розовым складкам. Что-то мне подсказывает, что Рустам никогда так не делал. На зону он загремел малолеткой, а уж там ему объяснили, что для нормального пацана западло. Я и сам не скажу, что раньше часто злоупотреблял куни. Но одно дело какая-то тёлка, а совсем другое — Света. Это же кайф невозможный. Она вся вкусная. Процесс увлекает. Мысли отходят на второй план. Батя ее целует, ловит языком стоны, которые я старательно высекаю языком, и время от времени отстраняется, чтобы понаблюдать за происходящим ниже. «Ой, батя, я тебе даже завидую. У тебя впереди столько открытий, бать, если, конечно, найдешь силы пересмотреть собственный взгляд на жизнь». Света в последний раз подкидывает бедра и с тихим скриком кончает. «Ну что, давай!» Оскаливаясь в улыбке. «Подготовил, как для себя». Если у бати возникает вопрос, почему я ему уступаю, он его не задает. Не считает нужным, наверное, терять время. Я откатываюсь в сторону, он укладывается между ее ног и медленно погружается. Могу только представить, как ему охрененно, ведь она еще сокращается, не пережив до конца свой кайф. И чего ему стоит сдерживаться, действуя осторожно, чтобы ей не навредить, тогда как больше всего хочется оттрахать ее по жести. Рустама не хватает надолго, но я на подхвате, так? Доделываю за батю его работу. Старый хер не озаботился выйти. Горячо, мокро и ужасно, ужасно порочно. Светка улетает быстро, а я за ней. И хоть я, кажется, весь в нее перетек, мне все равно мало. Да и батя тоже завелся по новой, глядя на нас со Светой. Другое дело, что зря. Второй заход нам пока точно не светит. С ней надо нежнее, бережней. Не сговариваясь, берем под контроль собственные хотелки и укладываемся по оба бока от Светы. Я сзади, получается, Рустам к ней лицом. Молчит какого-то хрена. Мужлан. «Ты как, Мась? Как маленький?» «Немножко устала». «Нет, вру. Сильно устала». «Ты поспи», — включается батя. «Не хочу. Ты уйдешь». «Свет», — напрягается он. «Молчи, пожалуйста, молчи, а?» Ластится к нему кошкой, а шею трется, а сама чуть не плачет. Батя с непонятным выражением священного ужаса на лице переводит на меня беспомощный взгляд. Дескать, и чё мне делать, а, малой? «Я говорил тебе, что Света умничка». «Как будто я с этим спорил», — огрызается Рустам. «На это мне нечего возразить. Он не спорил. Он просто тупо повторял, что нас втроём быть не может. Но это бред. И думаю, батя уже понял, что мы неделимы. Самым последним из нас, да, но понял. Вопрос, как он теперь будет выкручиваться?» «Вы опять?» — тяжело вздыхает Света. «Ни в коем случае. Спи. Никто никуда не уйдет. Но мы что-нибудь придумаем», — обещает батя. Света касается его заросшей морды пальчиками. Ведет. А батя, как сытый котяра, жмурится. Но один черт на меня косится. Вот что мне еще сделать, чтобы он понял, что я не собираюсь с ним из-за Светы бодаться? Видно, ничего. Тут только время поможет. А учитывая то, что с возрастом психика человека становится ужасно неповоротливой, мне остается только надеяться, что это случится раньше, чем я поседею. «Это так странно!» «Ну и что? Я тебя люблю. Он, ты нас. А в остальном кому какое дело? Ведь любишь?» Веду пальцами вверх по ее груди, вжимаясь в спину давно окрепшим членом. «Придержи коней!» — одергивает меня батя. Чуть не похерив весь мой план. Благо Света умнее и смелее гораздо. Света шепчет «люблю». Ему в губы шепчет, а попадает в сердце. Это можно прочитать по глазам. А потом оборачивается ко мне и повторяет «люблю» и «для меня». «Великолепно! когда двое из трех могут говорить: не все потеряно, правда? А батя? Что с него взять? Остается только надеяться, что со временем он сумеет вытащить язык из задницы. Усмехнувшись, целую Свету, а потом долго-долго лежим в тишине, пока она, измотанная нами, не засыпает. Взглядом, метнувшимся к двери, приглашаю батю к разговору. На этот раз чисто мы, чтоб уж как есть. Серьезность происходящего несколько умаляет тот факт, что мы с ним оба с голыми задницами, зато на равных в кои-то веки. И нет, я не собираюсь припираться с батей за его главенствующую роль в семье. Тут скорее за другое побороться придется, чтобы он с этой ролью смирился сам, а то ведь опять сольется. В общем-то, я все сказал еще при свете. Отворачиваюсь к крану, чтобы попить воды. Тебе есть что добавить? Рустам сидит на табуретке, вольготно закинув одну руку на подоконник, а в пальцах другой вертя сигарету. И с ответом как будто не спешит. Только на меня палится из-под налитых тяжестью век. А мне почему-то совершенно невыносимо окутавшая нас тишина. «Курить бросай, малому вредно!» Шиплю, чтобы ее нарушить. «Малой, но да, ты прав, надо!» «Вот как, да? Ну ладно, спор лучше молчания. А такая покладистость и вовсе неожиданная. С трудом гашу дурацкую улыбочку. Счастье распирает, пузырится в груди. Столько было потеряно, а теперь вон как!» Отворачиваюсь, широко расставив руки, опираясь ладонями на столешницу. Ух, как колбасит! Еще немного и слезы хлынут, как у какой-нибудь малолетней сопли. Я тут подумал. Нам нужен дом. Такой, знаешь... Черт, забыл, как называется. Из тех, что на два хозяина. Таунхаус? Ага, только с нормальной территорией, чтобы мелко и горку поставить со всеми детскими приблудами и чтобы соседи подальше. Ну ты тихушник, блядь. Смеюсь, запрокинув башку к потолку. Я себе все мозги вывихнул, думая, как тебя убедить остаться, а ты, оказывается, уже всю нашу жизнь наперед продумал. Так ведь время поджимает, малой. Светка не слон, 2 года беременной ходить не будет. Какой же ты? Кому-то надо? Ты-то только о том, как к ней в трусы залезть думаешь. Батя все-таки подкуривает. Откинув голову, выпускает струю дыма к потолку. Я машинально включаю вытяжку. Наш тандем, он даже в таких, казалось бы, незначительных мелочах. А ты как будто нет. Батя молчит, задумчиво попыхивая сигаретой. Ну и хрен с ним. Я не очень-то рассчитывал на ответ. В конце концов, в его неразговорчивости даже что-то есть. А тот берет и в очередной раз за этот день меня удивляет. «Я тоже лизун, я тоже». Я не знаю, то ли ему в скалящуюся рожу врезать за такое сомнительное прозвище, то ли перекреститься, что батя наконец признал свою слабину. Поэтому я просто хмыкаю и, толкнув старого хрена в плечо, бросаю. «А вот завидовать не надо».